если бы он знал, что она происходит не из московитского рода владимирских князей, а из пражского трактира или нюрнбергской булочной. И не один де Марин был в таком положении. Принадлежавший к одной из знаменитейших фамилий Франции граф Рошфор де Валькур, гофмаршал владетельного князя Лимбурга из фамилии Линанш, находившийся тогда в Париже по делам своего государя, познакомившись с Алиной, до того прельстился ею, что просил руки ее. Алина приняла предложение графа. Брак был назначен в Германии тотчас по получению женихом согласия от своего государя, но, чтобы не томить жениха долгим ожиданием, прекрасная принцесса вступила с ним в супружеские отношения. Наконец, сам Михаил Огинский не мог устоять пред красотой очаровательной принцессы. Она и его запутала в свои сети. В мае 1774 года, когда граф Огинский уже расстался со своей очаровательницей, он писал к ней письмо, из которого можно заключать о свойстве их отношений в Париже. «Хотя я едва могу двигаться, я сделал бы все возможное, чтобы свидеться с вами, чтобы нежно обнять вас, если бы не новый приступ болезни короля. Сколько раз на дню говоришь себе, то, чего страстно желаешь, никогда не исполняется. Достаточно горячо пожелать чего-нибудь хорошего, чтобы оно не сбылось». Многочисленные записки Огинского к самозванке, говорит составитель записки, напечатанные в чтениях, исполнены любезности и живого участия, и даже не лишены некоторого доверия к ее рассказам об баснословном богатстве персидского дяди. Таким образом, в веселом обществе пяти любовников, и в том числе одного жениха, Алина Владимирская проводила дни свои в Париже. Мотовству ее не было границ, а персидский дядя денег не присылал. В начале 1773 года средства красавицы истощились. Вантурс, или барон Эмпс, попал в тюрьму за долги. Барону Шенку грозила такая же участь от кредиторов. Алина попросила взаймы у Огинского, но официальное положение его как польского посланника при французском короле не дозволило ему исполнить желание обворожившей его женщины. Он под разными предлогами отказал ей. Ничего больше не оставалось Алине, как еще раз, в четвертый раз, бежать от взаимодавцев. Де Марин поручился за мнимого барона Эмпса, и Вантурс был выпущен из тюрьмы. Вместе с ним, с де Марином и с бароном Шенком принцесса переехала в одну из деревень в окрестностях Парижа. Странный переезд на дачу задолго до наступления весны, кажется, не обратил на себя ничьего особенного внимания. Но парижские кредиторы немало были изумлены, когда узнали, что прекрасная Алина со своими друзьями внезапно скрылась из окрестностей Парижа и очутилась во Франкфурте на Майне. Неожиданный отъезд ее поразил и Огинского, хотя она и уверяла его, что важные дела требуют немедленного отъезда ее в Германию. На прощание Алина выпросила у литовского напольного гетмана, имевшего право производить в офицерские чины служивших в литовском войске, бланковый патент на капитанский чин, не говоря, кому она его предназначает. Алина вписала в патент имя барона Эмпса, и с этого времени Вантурс, генский беглец, не имевший дотоле паспорта и никакого удостоверения в подлинности принятого им на себя звания, сделался литовским капитаном, бароном Эмпсом. Франкфурт встретил принцессу Владимирскую не совсем гостеприимно. Парижские кредиторы не дремали. Как скоро Алина с друзьями своими поселилась в одной из тамошних гостиниц, взаимодавец Макке явился там же. Он представил франкфуртскому магистрату долговые обязательства барона Эмпса. И Вантурс опять попал в тюрьму. Причем даже было употреблено насилие. Вслед за тем, по жалобе другого кредитора, Понсе, франкфуртский магистрат хотел арестовать и де Марина. Хозяин гостиницы, в которой остановилась принцесса со своими спутниками, во избежание дальнейших скандалов выгнал из дому приезжих. Алина требовала от магистрата